житие святителя Павла, митрополита Тобольского. Память, 10-23 июня. Митрополит Павел, в меру Петр Конюксеевич, родился в 1705 году в Галиции, в городе Самборе. С раннего детства, отличаясь добронравием, незлобием и прилежанием, юный Петр резко выделялся из среды своих сверстников, и, одаренный богатыми умственными способностями и пытливым умом, очень рано изучил грамоту. Родители Петра, видя в своем сыне несомненное дарование и способности, и имея намерение приготовить из него в будущем высокого и знатного государственного мужа, определили его в 1715 году в Киевскую академию, и вскоре юноша, своими быстрыми успехами в науках и замечательной кротостью нрава, обратил на себя внимание академического начальства. Годы шли своей чередой, и академическое учение для Петра близилось к концу. По окончании курса наук он, как отличнейший из воспитанников, был оставлен при академии в должности преподавателя пиетики или науки стихотворства, и таким образом начал свою службу при том же училище, которому обязан был сам первоначальным и окончательным образованием. Но не лежало к этой жизни сердце Петра. С юных лет, склонный к уединению богомыслию, он в 1733 году, то есть на 28-м году своей жизни, постригся в монашество. Пострижение было совершено в Киево-Печерской лавре архимандритом Романом, причем имя ему было наречено Павел. Прервав всякие сношения с миром, новопостриженный инок резко изменил свой образ жизни. Благоговейная и пламенная любовь к распятому, которую он воспитывал и хранил с самого детства, выразилась во всей своей полноте в его молитвенном бдении, подвигах и трудах. Все видели в лице его высокий пример истинного святоподвижничества, неуклонно шествующего по пути к высшему духовному совершенству. Всегда и во всем отличаясь кротостью, смирением и простотою, он являл в себе глубокое знание самых высоких истин христианского учения и в простоте своего сердца делился приобретенными познаниями с окружающими его людьми. Жизнь монастырского общежития — это, по выражению святых отцов, печь огненная. Бывает преисполнена всякого рода лишений, невзгод и нужды. Но мудрый Павел, укрепляясь терпением и надеждой на Бога, мужественно и без ропота нес свой, незримый для посторонних очей, крест, твердо шествуя по ступеням высшего нравственного совершенства, и милосердный Господь, осеняя и укрепляя его свою благодатью, извел яко свет правду его и судьбу его яко полудни. 5 декабря 1734 года Павел был рукоположен Рафаилом, архиепископом Киевским и Галлийским, в иеродиакона, а 1 января 1740 года в иеромонаха. В этом году был переведен из Киево-Михайловского монастыря в Киево-Печерскую лавру архимандрит Тимофей Щербацкий, избранный братьей архимандритом лавры. По законам того времени он обязан был явиться в Петербург для представления императрице Анне Иоанновне и для возложения на него лаврских отличий, то есть мантии со скрижалями, изображающими преподобных Антония и Феодосия, а также Ипанагии. Дождавшись на то и святейшего синода указа, он тотчас, взяв с собой потребную часть ризницы и достаточное число священнослужителей, немедленно отправился в путь. Причем на должность дорожного эконома или распорядителя по экономической части был назначен к нему иеромонах Павел Конюскевич. Обязанность эконома довольно трудная, кропотливая и многосложная, ибо не только в столице, но на всем пути исследования иеромонах Павел обязан был вести строгую отчетность в каждой копейке и каждой даруемой тому или другому лицу книге. В то время был такой обычай, что всем высочайшим особам или высокопоставленным лицам дарили книги и вещи, и таких подарков было бесчисленное множество. Путешествие это в Петербург имело для отца Павла решающее значение. В Киев он уже не возвратился. И уже в 1741 году по указу Святого Синода был назначен в Москву на должность проповедника при славяно-греко-латинской академии. Целых 2 года трудился здесь будущий святитель православной церкви в великом деле проповедования Слова Божия. Неутомимые труды, строгость жизни и замечательный дар – в сказании и поучении снискали благоволение к нему Святого Синода, который указом 25 июня 1743 года предписал новгородскому епископу Амвросию Юшкевичу предоставить отправленному к нему иеромонаху Павлу Конюскевичу первое праздное архимандритское место. Случай вскоре представился, и 18 февраля 1744 года Павел был произведен в архимандриты Новгородского Юрьевского монастыря. Звание настоятеля монастыря возлагает на человека массу разнородных обязанностей и забот. Помимо мудрости, опытности и твердой воли, столь необходимых для пасторского водительства, врученных Богом человеческих душ, нужны еще практические познания по архитектуре и домостроительству. Но Павел и здесь оказался на высоте своего призвания. Более 13 лет управлял архимандрит Павел Юрьевым монастырем, но Богу угодно было избрать его на череду обширнейшего служения церкви и отечественного просвещения, и вскоре архимандрит Павел Конюскевич был пожалован митрополитом Тобольской епархии и Хертонисан в Петербурге 5 мая 1757 года. Не возвращаясь более к месту своего прежнего служения, митрополит Павел направился прямо в Тобольск, куда и прибыл 20 ноября того же года. Первым шагом архипастырской деятельности святителя Павла при проведении им Тобольской епархии, возможно, благоустроенный вид, было сооружение на необъятном пространстве ее, возможно, большего числа новых церквей. Митрополит Павел, на опыте зная, что главным образом религиозное просвещение народа зависит от пастырей церкви, и стремясь к увеличению числа лучших пастырей и развитию среди них надлежащих пастырских знаний и нравственных качеств, обратил прежде всего особенное внимание на усовершенствование Тобольской семинарии. Просвещенный иерарх сам лично и непосредственно наблюдал за преподаванием уроков. Сибирь в тот период времени представляла из себя обширнейшее поле для христианско-просветительской деятельности. Однако мало радостного встретил святитель Павел по прибытии в свою паству. Правда, во многих городах Сибири стояло уже учение Христово. Но хотя ревность таких архипастырей, как святой Стефан Пермский, митрополит Филофей Лещинский и епископ Иннокентий Иркутский, и не оскудевала в отдаленнейших краях России, хотя путь проповедания Слова Божия и был ими здесь проложен, однако окрестности Тобольска, Енисейска, Иркутска и Якутской области были полны бродячими племенами, погруженными в глубокое невежество и придерживавшимися шаманства. Сильно затосковал сердцем богомудрый святитель, огорчаясь тем, что такая осыпанная благословениями Божьими страна заселена была разного рода ересями, расколами и мерзостью идолопоклонства. Ревнуя об очищении ее от заблуждений и суеверий, он пламенно взывал к Богу, умоляя его совершить над его паствой милость свою. «Да будут все едино стадо и един пастырь». Ближе всех к иерархической кафедре митрополита Павла было Джунгарское ханство, граничившее с Южной Сибирью реками Иртышом и Ишимом. К ним-то прежде всего и обратилась благочестивая ревность архипастыря. Он сразу увидел, что люди эти кротки, тихи и послушны, и что пороки, столь обыкновенные в больших городах, им неизвестны, и что шаманы потому только и держат этих детей природы во своей власти, что успевают морочить недоступными их понятию фокусами, а потому, обнаруживая пред ними ложь и обман шаманства, решил воспользоваться их хорошими качествами души для положения в нее семян веры. Многие из этих народцев, благодаря торговым и домашним сделкам с коренными русскими и казаками, содержавшими пограничную стражу, хорошо понимали русский язык, а потому, почуяв сердцем, какая благодатная истина стучится к ним в сердце, дикие кочевники эти, с детской непринужденной доверчивостью, относились к призыву кроткого просветителя архипастыря и с большой охотой принимали христианскую веру. Господи, милостивый. Но особенно много забот и огорчений причиняли святителю раскольники. Больше всего было их в 60-х годах в Тюмени, Таре, Екатеринбурге, Енисейске и Томске. Лица эти, отличавшиеся невежественной грубостью, заносчивостью и не поддающимся описанию упрямством, селились там целыми массами или общинами и образом своей жизни увлекали и совращали других людей. Припирание со староверами и раскольниками в то время не отличалось миролюбивым характером. И вместо того, чтобы этих отпадших чад церкви привлекать кротостью и сострадательной беседой, на них смотрели враждебно и действовали строго. Само собой понятно, что такие приемы не в состоянии были погасить раскола, но еще более увеличивали его. А потому и самосжигательство в Сибири старобрядцев и раскольников, несмотря на запрещение правительства и на строжайшую ответственность начальников, продолжалось и повторялось все чаще и чаще. Тогда кроткая и благочестивая императрица Елизавета Петровна, уразумев сердцем, какие меры необходимо принимать в этой беде, издала 19 июня 1761 года указ, в котором поставила в обязанность духовным лицам для вдохновения истины в душе, помешанные старообрядчеством, употреблять орган миролюбивый и для обращения заблужденных меч духовный, Слово Божие. Кроме того, сибирскому губернскому начальству было предписано защищать и оберегать сибирских и оренбургских жителей от притеснений, производимых командами, которые посылаются комиссией по раскольническому вопросу, учрежденной митрополитом сибирским Павлом. Как явно видна и здесь гнусная клевета злонамеренных лиц по адресу благочестивого архипастыря. Стоя на свешнице святительского служения посреди бурных и мятежных стихий мира и являя в себе образец веры, чистотой и нескверной пред Богом Отцом, исполненной милости и плодов благих, митрополит Павел, наоборот, старался внушить членам этой комиссии, чтобы они действовали на заблуждающихся духом кротости и любви христианской, и всячески, изгоняя тлетворные обычаи и смягчая жестокие нравы, заслужил вечную похвалу и оставил в сердцах обитателей Сибири добрую память. Во время управления митрополитом Павлом Тобольской епархии существовали там по штатам 15 монастырей. Все они имели большое количество хлебопашенной, сенокосной и лесной земли, мукомольной мельницы, заимки для соболиных и песцовых промыслов и рыбной ловли. Крестьян, которых за Тобольским архиерейским домом и монастырями епархии числилось 16 628 душ. Цифра эта по количеству была хотя и значительна, но принимая во внимание то, что она составляла единственный источник монастырских доходов и способ к их существованию, не может быть названа чрезмерно большой, так как едва могла способствовать тем средствам, которые необходимы были в деле распространения христианской веры среди дикарей и народцев. Однако не так смотрело на то правительство. В 1762 году, то есть по восшествии на всероссийский престол императрицы Екатерины II, слухи об отобрании в казну недвижимых имений, принадлежавших монастырям и архиерейским домам, распространялось все более и более. И 29 ноября 1762 года императрица Екатерина из трех духовных и пяти светских лиц учредила комиссию, которая на своем заседании постановила так: церковные поместья из духовного ведомства изъять и поручить управлению коллегии экономии, обложив всех крестьян вместо прежних разнородных хлебных, пашенных и сенокосных сборов однообразным оброком в сумме 1 рубль и 50 копеек. Доходы же из этих денег решено было употреблять на приличное содержание и благолепие церквей, на жалование духовенству и монашеству, на учреждения и содержание семинарий и на другие богоугодные государственные дела. Монастыри же были разделены на три класса, с отчислением из казны каждому соразмерно его степени содержания. А пустыни и малолюдные обители решено было совсем упразднить, обратив их в приходские церкви. Все сочувствовали этим новым законам, все были убеждены в необходимости этой жертвы, так как сама императрица в речи своей, обращенной к Синоду, с сильным красноречием представила монашеству всю нецелесообразность владения вотчинами и своим веским аргументированным словом убедила отдать монастырские имения в казну. Все с готовностью согласились на это, и только ростовский митрополит Арсений Мациевич а впоследствии и преснопамятный митрополит сибирский Павел Конюскевич, находя узаконение крайне неосновательным и суммы, определенные на содержание архиерейского дома, для религиозно-просветительных целей недостаточными, подали открытый и жаркий протест. Первым выступил митрополит Ростовский Арсений еще в 1763 году. То есть за год до проведения доклада комиссии в исполнение, не захотевший скрывать пред Синодом своих задушевных мыслей. Как явный ослушник высочайшей воли, он был лишен святительского и юношеского сана и под именем Андрея был заточен в Карельский монастырь. Но оттуда, по доносу какого-то солдата, был взят в Архангельск и по снятии показания припровожден под крепким караулом в Москву. Здесь он был подвергнут новому допросу и заключен в Ревельскую крепость, оставаясь в ней целых 6 лет. Что же касается личности святителя Павла Тобольского, то, являясь как бы противником нового узаконения, он руководствовался при этом весьма справедливыми умозаключениями и преследовал одни лишь благочестивые цели. Умудренный большим опытом жизни и имея от природы проницательный ум, он лучше других сознавал, что многие обители иноческие, лишившись всех способов существования, не в состоянии уже будут служить рассадником христианской веры для диких идолопоклонников сибирских, и что с приобретением в государственную казну новых значительных доходов дело христианского просвещения среди инородцев и других неверующих лиц должно умолиться, и проповедь евангельского слова ослабнет и заглохнет. Соглашаясь с мнением злосчастного митрополита Арсения, святитель Павел, хотя и шел вопреки законодательным порядкам того времени, но в этом поступке его не видно ничего мрачного и неестественного. Он просто был только искренним, благоразумным, справедливым и бестрепетным ревнителем чистоты и успеха православия. Назвать же его нарушителем государственной власти было бы слишком жестоко и несправедливо. Ибо, коль скоро праведный печется и о жизни скота своего, то как же было не страдать, не заботиться и не печалиться мудрому святителю о своей угнетаемой пастве? Но как бы то ни было, однако протест святителя остался без удовлетворения. Крестьяне в Сибири были от монастырей отобраны, а монастыри распределены по классам. Когда возражение митрополита Павла Конюскевича по делу отобрания монастырских имений с крестьянами в казну были высшей государственной властью разобраны и истолкованы в невыгодном для святителя смысле, митрополит Павел был потребован в Санкт-Петербург. По прибытии митрополита в январе 1768 года в столицу его тотчас потребовали в Синод для подачи обстоятельных объяснений по возбужденному с его стороны протесту. Явившись на синодальный суд, святитель Павел оказался ярым защитником своих аргументированных воззрений и непоколебимой стойкостью и твердостью воли доказывал судьям нецелесообразность новых правительственных распоряжений об отчуждении монастырских земель. Но тщетно. Никто не внял его справедливому глазу, и по долговременном совещании Святой Синод единодушно осудил митрополита Павла на лишение архиерейского сана. О сём было доложено императрице, но Екатерина II не согласилась утвердить такого определения. Желая поближе познакомиться с личностью Преосвященного Павла и обласкать милостивой беседой, царица Екатерина несколько раз призывала его к себе, но, ведая, что беседа с государыней будет касаться исключительно поднятого им вопроса, святитель Павел каждый раз от того отклонялся. «Я никуда не поеду», — так говорил он, — «только в Синод, которому обязан послушанием». Тогда ему было предложено возвратиться в Тобольск и снова управлять епархией, но он и на это не согласился. «Возвратиться в епархию я не могу, ибо лишен он и по приговору Синода, а потому пускай отошлют меня в святую Киево-Печерскую лавру, в которой я принял обет послушания тамошнему настоятелю». Этими словами святитель Павел показал всем, что в поступке его против новых узаконений государственной власти не было сделано ничего преступного, так как подчинение, покорность и послушание он ставил выше всего на свете. Определение Синода о снятии с Преосвященного Павла архиерейского сана было отменено, и, согласно выраженному с его стороны желанию, он был уволен в июле 1768 года в Киево-Печерскую лавру на покой. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои!» Сильно возрадовался и страдавшийся святитель, услыхав такое милостивое распоряжение. Ибо любовь его к Печерской обители была во всю жизнь безгранична. Даже находясь на далекой окраине Сибири, он мысленно не переставал обитать в ней, пленяя взор в своих мечтах ее священной красотой. С большой радостью и любовью встретила Киева Печерская лавра, вновь прибывшего в нее святителя Павла. Она знала его уже давно, знала как своего постриженца, но теперь он возвращался в нее не простым иноком, а знаменитым и славным архипастырем, а вместе с тем и великим страдальцем, ищущим в недрах ее давно желанной тишины и спокойствия. Свободный от епархиальных обязанностей, митрополит Павел вполне предался иноческим подвигам, столь близким и любезным, благочестивой, строгой душе его. Несмотря на высокое звание и старческие немощи, святитель Павел и здесь отличался смирением и чрезвычайной простотой. Спал не на постели, а на простых деревянных нарах, подкладывая под голову завернутый в полотно кирпич. Пищу употреблял исключительно братскую, требуя всегда, чтобы она подавалась в простой деревянной посуде. Каждый день видно было, как люди толпились около дышащей святостью его келии, желая высказать свое духовное состояние или поведать о своей духовной нужде. Всех он выслушивал со вниманием и отеческой любовью, и всем давал мудрый совет и благословение. Двери его жилища, как и двери его сердца, были открыты для всех и каждого. Наступила осень 1770 года. Со дня приезда владыки на покой в Киево-Печерскую лавру прошло более 2 лет. Имея от природы крепкое телосложение и сохранив свои силы от преждевременного расстройства и истощения строгой воздержанной жизнью, святитель и теперь, несмотря на глубокую старость, был неутомим как и в трудах церковного богослужения, так и в подвигах иноческой жизни. Часто совершая богослужения в лавре, он любил совершать их и по другим киевским церквам. От постоянных ночных бдений и сурового поста тело владыки утончилось и исхудало до невозможности. Телесные недуги, следуя друг за другом, повторялись все чаще и чаще. Наконец святитель не выдержал и слег в постели. Не имея возможности присутствовать в церкви на богослужении, святитель Павел просил устроить у его келии временную церковь. Просьба его была немедленно исполнена. И с каждым днем ослабевающий силами архипастырь с умилением в душе ежедневно прослушал божественную литургию и приобщался святых христовых тайн. Редкая память и отчетливое сознание не покидали больного ни на минуту. Силы святителя стали каждодневно упадать. Не принимая почти никакой пищи, он таял, как свеча, со дня на день ожидая неосужденного перехода от смерти в живот. Наступил, наконец, день 4 ноября. Почувствовав как бы некоторое облегчение, святитель Павел причастился утром святых христовых тайн, призвал к себе настоятеля лавры Зосиму и, упоминая о скором отшествии в своем загробный мир, просил положить его в том церковном архиерейском облачении, каковое имелось для него в лавре. При этом он передал ему свой белый фанзовый клобук и просил оставить его в ризнице лавры на хранение. Покончив таким образом со всеми необходимыми вопросами и устроив житейские дела, святитель Павел спокойно стал ожидать приближения смертного часа. В 5 часу пополудни того же 4 ноября 1770 года праведная и страдавшаяся душа святителя Павла отошла ко Господу. Извещенные его смерти лаврские соборные старцы, облачив тело митрополита в заранее приготовленные для того святительские одежды, тотчас совершили по нем первую панихиду и гроб с останками преснопамятного святителя, впредь до получения синода указа о том, как и кому отпевать их, поставили на время в усыпальнице левого предела Великой Лаврской Церкви, в имеющемся для того склепе. Но при этом следует упомянуть о весьма знаменательном факте. Донесение архимандрита Зосима в Святейший Синод о кончине митрополита Павла Тобольского по неисповедимым путям Божиим было на почте утеряно, но, на счастье, одновременно с донесением в Синод о смерти Преосвященного Павла, архимандрит Зосима послал о том же в Санкт-Петербург еще и частное письмо, адресованное на имя архиепископа Санкт-Петербургского Гавриила Кременецкого, который был уже назначен в то время на Киевскую митрополию. Получив такое извещение, архиепископ Гавриил тотчас поспешил прислать архимандриту Зосиме ответ, в котором, извещая отца Зосиму о том, что донесение его в синоде до сего времени не получено, советовал: «Тело Преосвященного Павла, ежели по нынешним обстоятельствам медлит сомнительно, предать погребению даже до получения из Святого Синода указа, и, пригласив для того некоторых соборных старцев, совершить над гробом отпевание, но только священническое, а не монашеское». Письмо это было получено 18 декабря, а на следующее утро архимандрит Зосима поспешил исполнить давно ожидаемое и столь его томившее распоряжение и, собрав великую церковь соборных старцев, совершил над гробом усопшего святителя священническое погребение. Сам же гроб с останками почившего святителя был оставлен в склепе, на том же самом месте, куда был поставлен в первый раз. Таким образом, прах усопшего святителя Павла полтора месяца оставался как бы непреданным земле. В свою очередь, Святой Синод, узнав со слов своего члена Преосвященного Гавриила о смерти Тобольского митрополита, крайне был озабочен случившимся замедлением его погребения, и во избежание каких-либо возможных по причине свирепствовавшей в Киеве чумы случайностей указом своим от 11 декабря поспешил подтвердить настоятелю Лавры в немедленном погребении останков Тобольского святителя, на что архимандрит Зосима рапортом отвечал, что погребение тела Преосвященного Павла еще задолго до полученного из Святого Синода указа по письму синодального члена Гавриила 19 декабря 1770 года учинено. Возжженный для света светильник, ярко горевший для ходящих в неведении и во тьме, погас и был положен под спут. Но у гроба святителя Павла совершаются многие чудеса, получают исцеление недужные разными душевными и телесными болезнями. Иного чудотворец земли родной так проявляет заботу, что сам является страждущим. При этом бывает и так, что святитель Павел является и с другими отечественными подвижниками благочестия. Наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Иларион по прибытии в лавру на место своего назначения, утомившись с дороги, заснул и видит во сне, будто явились к нему покойник Филофей и святитель Павел Тобольский, и, приступив к постели, Филофей сказал: «Наместник прислан на 7 лет, а потом архиереем». А святитель Павел сказал: «Нет, он прислан на 5 лет и затем будет архиереем». По истечении 5-летнего срока так и случилось. Наместник Иларион был назначен епископом полтавским. Прощаясь со святителем Павлом, он умилялся душой и плакал под гробом его, и, сообщая пророчество святителя Павла, просил: «Не скрывайте сего, всем рассказывайте это великое на мне событие, предреченное во сне святителем Павлом». Память святителя Павла, митрополита Тобольского, совершается 4-17 ноября, в день представления, и 10-23 июня, в день собора сибирских святых.